Глава пятая. Полуэхт-самоварник теперь жил напротив Морока. Он купил себе избу у Канусика. Изба была новая, пятистенная, и досталась самоварнику почти даром. Эта дешевка имела только одно неудобство. Именно с первого появления самоварника в Туляцком конце Морок возненавидел его отчаянным образом и не давал прохода. Только самоварник покажется на улице, а Морок уж кричит ему из окна. «Эй ты, чужая ужина! Заходи ко мне чай пить! Уже мне надо будет одно словечко сказать!» Полуэхт делал вид, что не слышит, и Морок провожал его отборными ругательствами до поворота за угол. По зимам Морок решительно ничего не делал и поэтому преследовал своего врага на каждом шагу. Выведенный из терпения самоварник несколько раз бегал жаловаться в волость, но там ему старик снова ответил поговоркой, что «не купи дом, купи соседа». Всего обиднее было то, что за Морока стоял весь Туляцкий конец. По праздникам самоварник старался совсем не выходить на улицу, а в будни пробирался на фабрику за дами. Но и эта уловка не помогла. Морок каждый день выходил на мост через Култым и терпеливо ждал, когда мимо него пойдет с фабрики или на фабрику самоварник, и вообще преследовал его по пятам. Собиралась целая толпа, чтобы посмотреть, как Морок будет страмить дозорного. «Полуэхту Меркулычо, 41 с кисточкой», — говорил Морок, встречая без шапки своего заклятого врага. «Сапожки со скрипом у полуэхта Меркулыча. Головка напомажена, а сам он расповаженный. Пустой колос голову кверху носит». «Отстань, смола горючая!» — ругался самоварник. Доведенный до отчаяния Полуэхт попробовал даже подкупить Морока, и раз, когда тот поджидал его на мосту, подошел прямо к нему и проговорил с напускной развязностью. «А что, сусед, разве завернем отседа к рачителихе? Выпили бы, родимый мой!» Сначала Морок как будто оторопел. Он не ожидал такого выверта, но потом сообразил и, показывая свой кулак, ответил. «У меня уж для тебя и закуска припасена. Пойдем, тебе которого ребра не жаль». Ненависть Морока объяснялась тем обстоятельством, что он подозревал самоварника в шашнях с феклистой, работавшей на фабрике. Это была совсем некрасивая и такая худенькая девушка, у которой душа едва держалась в теле, но она как-то пришлась по сердцу Мороку, и он следил за ней издали. С этой феклистой он не сказал никогда ни одного слова и даже старался не встречаться с ней, но за нее он чуть не задушил солдатку Аннушку только потому, что не терял надежды задушить ее в свое время. Положение самоварника получалось критическое. Человек купил себе дом, и вдруг ни проходу, ни проезду. Ничего не оставалось, как вернуться в свой кержатский конец на общее посмешище. Единственным союзником самоварника являлся синельщик Митрич, тощий и чахоточный ветчанин, появившийся в Ключевском заводе уже после воли. Этот Митрич одинаково был чужим для всех трех концов и держал сторону самоварника только потому, что жил у него на квартире. Пользы от Митрича не могло и быть. В самый разгар этой борьбы самоварника с Мороком явился на выручку домнушкин солдат. Он познакомился с Полуэхтом где-то на базаре, а потом завернул по пути к нему в избу. «Одолел меня Морок!» — жаловался Полуэхт. «Хоть сейчас избу продавать! Прям сказать! Язва!» Артем только качал головой в знак своего сочувствия. «Ядовитый мужичонко», — поддакивал он самоварнику. «А про, между прочим, и так сказать. Собака лает, ветер носит. Надо его будет немного укоротить. Родимый мой, заставь вечно Бога молить. Поедом съел. Вот спроси Митрича. Укроти, Полуэхт Меркулыч. Только оно не вдруг, а это к полегоньку. Шелковый будет. Когда Морок увидел, как Артем завел компанию с самоварником, то закипел страшную яростью и, выскочив на улицу, заорал. «Эй, солдат, кислая шерсть, чаю захотел? Завели компанию, нечего сказать. Один двухорловый, а другой совсем темная копейка, уже который которого обует на обе ноги. О, черти деревянные, что придумали! На одной бы веревке вас удавить обоих! Вот вам какая компания следует!» «О, озорник! Озорник!» — удивлялся Домнушкин солдат. «Экая пасть! Подумаешь, а!» Вместе с самоварником солдат пробрался на фабрику и осмотрел все с таким вниманием, точно собирался ее по меньшей мере купить. С фабрики он отправился на крутяж. «Давно собираюсь роденьку свою навестить», — объяснил он самоварнику. «К Никону Авдеичу, значит. Не чужой он мне, ежели разобрать. Свояком приходится». Эта смелость солдата забраться в гости к самому палачу изумила даже самоварника. «Ловок солдат! Да еще как говорит-то! Не чужой мне, говорит, Никон Авдеич! Нечего сказать, нашел большую родню, свояка!» Действительно, Артем отправился на медный рудник и забрался прямо к Анисье в качестве родственника. Сначала эта отчаянная бабенка испугалась неожиданного гостя, а потом он ей понравился и своей обходительностью, и вообще всем поведением. «Все-то у вас есть, Анисья Трофимовна», — умиленно говорил солдат. «Не как другие прочие бабы, которые от одной своей простоты гинут. У каждого своя линия. Вот моя домна. Кто Богу не грешен, а я не ропщу. И хороша моя, и худа моя. Закон-то для всех один». «Уж ты не взыскивай с нее очень-то», — умасливала его Анисья. «Одна у нас у баб слабость. Около тебя-то опять человеком будет». «Это вы правильно, Анисья Трофимовна. Помаленьку. Живем, прямо сказать, в темноте. Народ от пня и никакого понятия». Палач отнесся очень благосклонно к свояку и даже велел Анисье подать гостю стакан водки. «Не употребляю, Никон Авдеич», — ответил Артем. «Можно так сказать, что даже совсем презираю это самое вино». «Какой же ты после этого солдат?» — удивлялся палач. «Служба, служба! Плохо дело!» «И прежде не имел я этого малодушия, Никон Авдеич, а теперь уж привыкать поздно!» Особенно любил Артем ходить по базару в праздники. Как из церкви, так прямо и на базар до самого вечера. С тем поговорит, с другим, с третьим. В одной лавке посидит, перейдет в другую, и везде свой разговор. Базар на Ключевском был маленький, всего лавок 5. В одной старший сын основы сидел с мукой, овсом и разным харчом, в другой торговала разную мелочью старуха Никитишна, в третьей хромой и кривой Желтухин продавал разный крестьянский товар: чекмени, озямы, опояски, конскую сбрую, пряники, мед, деготь, веревки, гвозди, варенье и так далее. Две лучших лавки принадлежали Груздеву, одна с красным товаром, другая с галантереей. Перед Рождеством в лавку с красным товаром Груздев посадил торговать Илюшку Рачителя. Невелик паренек, а сноровист. Поверять его приезжал каждую субботу старший приказчик из Мурмаса, а иногда сам Груздев, имевший обыкновение наезжать невзначай. По праздникам лавка с красным товаром осаждалась обыкновенно бабами, так что Илюшка едва успевал с ними поправляться. Особенно доставалось ему от паденщиц щеголих. Солдат обыкновенно усаживался где-нибудь у прилавка и смотрел, как бабы тащили Илюшке последние гроши. «Эх, бить-то вас некому, умницы!» Обругает он иной раз, когда придется не втерпешь от бабьей глупости. «Принесла деньги, а унесла тряпки». «Ты сам купи да подари, а потом и кори!» Ругались бабы. «Чего на чужое это добро зарится? Жене бы вот на сарафан купил!» Илюшка вообще был сердитый малый и косился на солдата, который без дела только место просиживает, да другим мешает. Гнать его из лавки тоже не приходилось. Ну и пусть сидит, черт с ним. Но чем дальше, тем сильнее беспокоили эти посещения Илюшку. Он начинал сердиться, как котенок, завидевший собаку. «Трудненько тебе, Илюша», — ласково говорит солдат. «Ростом ты еще не дошел, маненько». «Не твоя забота», — огрызается Илюшка. «Шел бы ты, куда тебе надо, а то напрасно только глаза добрым людям мозолишь». «Ишь ты какой прыткой», — удивляется солдат. «Место пожалел». Каких-нибудь 2 года Илюшка сделался неузнаваем. Вырос, поздоровел, выправился. Только детское лицо было серьезно не по годам, и на нем ложилась какая-то тень. По вечерам он частенько завертывал проведать мать в кабаке. Сам он жил на отдельной квартире, потому что у матери и без него негде было кошку за хвост повернуть. Первым делом Илюшка подарил матери платок, и это внимание прошибло рачителиху. Зверь Илюшка точно переродился, и материнское сердце оттаяло. Да и все другие не нахвалились, начиная с самого Груздева. Очень уж ловкий да расторопный мальчуган. Большому за ним не угнаться. Рачителиха чувствовала, что сын жалеет ее, и что в его задумчивых не по-детски глазах для нее светится конец ее каторжной жизни. Не век же и ей за кабацкою стойкой мыкаться. Раз вечером Илюшка пришел к матери совсем угрюмый и такой неласковый, что это встревожило рачителиху. «Уж ты здоров ли?» — спросила она. «Ничего, слава богу!» Помолчав немного, Илюшка, между прочим, сказал: «Солдат меня этот одолел! Придет, вытаращит глаза и сидит!» «Ну и пусть сидит! Он ведь везде экту ходит да высматривает. Вчерашний день потерял!» «Нет, мамонька, не то! Неспроста он обхаживает нас всех!» «Чумной какой-то! Дураком не назовешь, а к умным тоже не пристал!» Илюшка только улыбнулся и замолчал. «Мамонька, что я тебе скажу?» — проговорил он после длинной паузы. «Ведь солдат-то, помяни мое слово, или тебя, или меня, по шее!» «Верно тебе говорю!» «Но!» «Верно тебе говорю! Вот погляди, как он в кабак целовальником сядет!» «Да не пес ли?» — изумилась рачителиха. «А ведь ты правильно сказал! Быть ему в целовальниках! Теперь все обнюхал, все осмотрел, ну и за стойку! А только как же я-то?» «Ты-то? Ты так и останешься! А Груздев, наверное, другой кабак откроет! У тебя мочеганы наши, а у солдата киржацкий конец да пеньковка. Не бойся, не ошибется Самойло-то, Евтихыч».